Глава пятая. Сегодня в 12 дня директора Академии темной магии и наук Дева проводили собрание для преподавательского состава. Мы с Этайн пришли пораньше и заняли удобные места на диване. Через четверть часа стали подтягиваться и другие преподаватели. Профессор Залевский еще не вернулся из северных земель. Он помогал организовывать местным властям школу целителей. А Бран планировал приехать лишь к началу учебного года, увлекшись то ли древними фолиантами, то ли юной коллегой из Афирской академии магии. Нора Беруни подсела ближе к директору Люциусу и что-то рассказывала, активно жестикулируя. На пороге кабинета я заметила рыжеволосого магистра зельеварения Эфигению Моргот. Она вошла под руку с супругом, которого власти полностью оправдали. И теперь Бруно Моргот вновь возглавлял кафедру истории магии и литературы. Леди Эфигения подлетела ко мне, рассыпаясь в благодарностях. Я пыталась ей объяснить, что никак не влияло на решение директоров вернуть читу Моргот в Академию темной магии. Но дама не слушала. «Я вам так благодарна, леди Арианна! Если бы вы меня тогда не выслушали, если бы не помогли!» «Поверьте, это не моя заслуга!» Я пыталась прервать слишком эмоциональную речь дамы. «Мистер Тьер — опытный следователь и смог во всем разобраться!» «Уверена, что это вы и лорд Маркус нам помогли! Кстати, поздравляю вас, директор Дариус, достойный выбор! Вы такая прекрасная пара!» Леди Эфигения могла бы еще долго расточать комплименты, но в это время Люциус Дариус громко прокашлялся, привлекая внимание преподавателей, и занял место за столом. Маркус расположился в кресле рядом. «Дорогие преподаватели», — начал Люций, — «рады приветствовать вас в Академии темной магии и наук. Перед началом учебного года хотелось бы сделать важные объявления». Оглядевшись, я с удивлением заметила среди присутствующих новые лица. И не только. В дальнем углу стоял воин-монах Арсений. В черных одеждах с прямой спиной он был похож на те скалы, что мы видели в долине склепов. «Итак», — продолжил Люциус, — «рад сообщить, что наша стратегия не меняется. Мы идем тем же курсом на сближение магических культур». Перехватила взгляд Маркуса, который с любовью смотрел на меня. «Далее», — продолжил старший Дариус, — «мы добавили новые дисциплины, но обо всем по порядку. Прежде всего, хочу всех нас поздравить с возвращением в стены Академии читы Моргот». Бруно Моргот вскочил с кресла и раскланялся, а за ним последовала и леди Эфигения. «Спасибо за все, мы вас любим!» Рыжеволосая ведьма театрально раздавала воздушные поцелуи и светилась от счастья. Люци кашлянул. «Продолжим. В связи с тем, что магистр Рилькин скоропостижно нас покинул, решив, что преподавательская деятельность не для него, мы взяли в штат нового некроманта. Это леди Андромеда Норман». В кресле у окна расположилась красивая женщина, яркая блондинка с выразительными чертами лица и смуглой кожей. «Волосы ненатуральные, под заклятием модификус», — тут же ментально сообщила мне Этайн. «Аура темная, ведьма». «Почему сразу ведьма?» — возразила я мысленно. «Обычный темный маг-некромант». Присмотревшись, различила изумруд светового поля нового магистра и отчего-то вспомнила леди Карину. Та тоже была красивой и уверенной в себе дамой. Неужели и эту отправили следить за Маркусом и Люцием? Вряд ли, ведь дядя Блейк отбывает наказание. Он свою битву проиграл, а значит, ему незачем вводить новую вампиршу в Академию. За Маркуса я не переживала, а вот за лорда Люциуса волновалась. Слишком откровенно новый магистр некромантии рассматривала старшего Дариуса. «И у нас новый магистр по магической трансформации и обороту. Рад представить вам мистера Арсения... Арсения...» Продолжил Маркус, подхватив речь родственника. «Можно просто магистр Арсений. Второе имя у нас не принято», — проговорил бывший темный монах, а директора кивнули, соглашаясь. Я вспомнила, как у горы Черная мужчина превратился в золотистого дракона, и решила, что это была прекрасная мысль нанять его преподавателем. Я и сама хотела бы взять уроки по магической трансформации. Давно мечтала принять образ белой птицы и в компании Маркуса покружить над Девом. И в этом году в Академии вводится новая дисциплина — наука и техника. «Наш коллега, к сожалению, опаздывает», — произнес Маркус. «Магистр Криворучка, темный маг и прекрасный ученый. Он работает над созданием технических самоходных бытовых предметов. Думаю, он сможет многому научить наших студентов». В этот момент дверь в кабинет открылась, и на пороге появился мужчина невысокого роста в поношенном костюме и стоптанных ботинках. Волосы его были растрепаны, а на носу гнездились круглые очки. В руках он держал видавший виды портфель. «Кажется, я вовремя!» Мужчина вытер ладонью пот со лба. «Почти!» Улыбнулся Маркус и показал рукой на свободный стул. «Присаживайтесь!» «Благодарю!» Новый магистр сел на краешек стула, прижимая портфель к груди. «Других изменений в преподавательском составе мы не планируем. От министерства нас по-прежнему будет курировать лорд Эразм Кирдикос», — пояснил Маркус. А Люциус поинтересовался, обращаясь к преподавателям. «Вопросы есть?» «А где леди Шизука?» — прищурилась Ифигения Моргот. «Про профессора Залевского и мистера Брана я все знаю. Они приедут в академию к началу учебного года. А вот нашего магистра по боевому искусству не вижу. Тоже замена?» «Нет, магистр Шизука продолжит преподавать у нас. Она задержалась у родственников, приедет на следующей неделе», — разъяснил Маркус. «А почему здесь нет административного директора?» — вновь выступила рыжеволосая ведьма. «Он занят закупками инвентаря. Оборудуем классы для некромантов и для занятий по магической трансформации», — доброжелательно пояснил Маркус. «А что с аудиторией, где проводятся уроки по зельеварению? Ведь нам так нужны новые колбы, горелки, усовершенствованные модели». И леди Ифигения огласила длинный список нужд и потребностей. В это время Этайн ментально мне сообщила, что министр Александр Логресс вновь пригласил ее на свидание. «Ну что, Ари, я в деле? Будем его прощупывать?» «А ты не боишься? Это может быть опасно», — ответила я, но сама уже предвкушала, как найду доказательства связи министра с черными магами. «Не переживай. Если что, за меня отомстит эльфийский дедушка», — подмигнула мне Этайн. «Главное, скажи, что мне делать? Он приглашает на ужин домой, а не в ресторацию. Может, я отвлеку министра разговорами, а ты в это время обшаришь кабинет». Только я хотела ответить подруге, как перехватила цепкий взгляд мужа. Маркус пристально на меня смотрел, словно что-то почувствовал. «Вы не против такого предложения, леди Арианна?» — внезапно поинтересовался супруг. «Я полностью с вами согласна, лорд Маркус», — закивала я, соображая, о чем шел разговор в последние 5 минут. «А у вас, леди Этайн, есть какие-либо пожелания?» — вторил мужу директор Люциус. «Разумеется, нет, я тоже совсем согласна». Этайн посмотрела на старшего Дариуса доверчивым взглядом и даже похлопала ресницами. «Раз у наших магистров нет возражений, то предложение леди Андромеды принято», — подытожил Маркус. «Собрание объявляется закрытым, увидимся через 2 недели». Я услышала страдальческий вздох Ифигении Моргот и на всякий случай поинтересовалась у коллеги по зельям. «А что, собственно говоря, предложила леди Андромеда? Я немного отвлеклась». «Для преподавателей в обязательном порядке будут организованы занятия по обороне с леди Шизукой и по трансформации с магистром Арсением». Ведьма страдальчески закатила глаза. «Вот чувствовала я какой-то подвох от этой новой некромантки. Только пришла в коллектив и уже лезет с нелепыми предложениями. В прошлом учебном году мы посетили с Этайн несколько занятий по энергетическим практикам. Леди Шизука нас так гоняла, что после ее уроков мы не могли пошевелиться. Но я не успела возмутиться вслух, потому что в кабинете раздался грохот. Новый магистр по науке распластался на ковре, зацепившись ногой за стул. Из его портфеля высыпались документы и много любопытных вещиц. Какие-то трубки, колесики, винтики. А затем я с ужасом обнаружила, как среди бумаг копошится нечто зеленое, похожее на большого таракана с крылышками. Послышалось жужжание, а затем эта зверюга, перебирая многочисленными лапками и шевеля усиками, стремительно подбежала к нашему дивану. Мы с Итайн и леди Ифигений одновременно завизжали и запрыгнули на диван с ногами. «Не бойтесь, Жужика, он не причинит вам вреда!» Добродушно улыбнулся магистр Криворучка, устремившись к нам. «Уберите этого монстра немедленно!» Взвизгнула Ифигения Моргот, отбиваясь от зеленого чудовища сумочкой. Тот уже карабкался по ее юбке наверх. «Жужик, в домик!» — потребовал магистр, раскрывая деревянную шкатулку. Но таракан не слушался. Он забрался на плечо леди Ифигении, подбираясь к рыжим кудрям. «Видимо, ему понравились ваши волосы, он любит все яркое». Магистр Криворучка любовно посмотрел на таракана. Я же порадовалась, что цвет моих волос уже не был ярко-рыжим, как у коллеги. Последнее время я придавала своим волосам лишь рыжеватый оттенок, потихоньку возвращаясь к натуральному белокурому цвету. Зеленый монстр бесцеремонно копошился в кудрях магистра зельеварения, а та выкрикнула заклятие «Абракадабра». Через секунду чудовище упало на ковер лапками кверху. От Жужика отвалились крылышки, он рассыпался на наших глазах. Магистр Криворучка встал на колени и бережно положил свое творение в шкатулку. «Он же был безобидным, никого не кусал. Жужик — поисковик, его нужно было немного доработать», — пролепетал магистр по науке. «Ничего себе безобидный! Все видели, как этот монстр набросился на меня. Не знаю, что он искал, но вам явно нужно научить этих механических зверюг хорошим манерам!» Гордо вскинула подбородок леди Ифигения. Ее супруг подошел к дивану и помог женщине спуститься, а затем обнял за плечи, успокаивая. «Согласен с тем, что модель Жужик нужно усовершенствовать, но зачем же его убивать?» Шмыгнул носом магистр Криворучка. «Я его не убивала, а лишь наслала заклятие лихорадки. Почему он так отреагировал, не знаю». Огрызнулась пострадавшая. Муж уже выводил ее из кабинета, а мы с Итайна вновь присели на диван и приглянулись. «Чувствую, на смену Рилькину и леди Карине пришла новая звезда, техномагический таракан», — хмыкнула подруга. Услышав последние слова, магистр по науке благодарно улыбнулся эльфийской ведьме. «Спасибо вам за поддержку. Я реанимирую Жужика, и он еще себя проявит, станет настоящей звездой технического прогресса». Я едва сдержала улыбку, а затем перехватила взгляд Маркуса. Кажется, он уже сомневался, стоит ли мистера Криворучка выпускать к адептам. А вечером министр магии Александр Логрес назначил Этайн свидание в своем особняке. Подруга сообщила мне адрес, и я, применив заклятие Модификус, проследовала к месту встречи. На этот раз накинула на себя иллюзию неприметной старушки. Жаль, вся эта красота продержится недолго. Жилище лорда Логресса находилось в том же районе, что и особняк министра Бьорна. Но в отличие от белоснежного дворца лорда Феликса, дом министра магии был похож на склеп. Приземистое двухэтажное здание, облицованное серым мрамором, с затемненными стеклами и массивной дверью из темного дерева. Надпись по фризу гласила «Помни о смерти». Очень подходящее место для романтического свидания. Мы с подругой договорились, что сперва она разведает расположение комнат, а затем мысленно сообщит, где именно находится кабинет министра. Я вовремя юркнула за угол дома. Время действия заклинания изменения вышло. Но как только раздвинула руками ветки орешника и шагнула в укрытие, неожиданно столкнулась с мужчиной и даже не успела удивиться. «Так-так, леди Арианна, опять принялись за старое?» Бьорн-младший гордо восседал на пеньке, на голову сыщик натянул кепи, а в руках он держал журнальный листок со столичными новостями. «Какая неожиданная встреча, лорд Ивейн! Смотрю, вы тоже притомились и решили отдохнуть вдали от городских улиц. Вот и я проходила мимо, да и думаю, посижу на пеньке», — прощебетала я с самым невинным видом. «Леди Арианна, прекратите поясничать, вам не идет. Я, в отличие от вас, работаю, слежу за домом министра», — строго ответил Ивейн. «А вы с подругой, вижу, что-то замыслили. Это же она недавно зашла в особняк в сопровождении министра Логресса». Решила, что врать бесполезно. Да я и так хотела все рассказать лорду Ивейну, но собиралась сделать это чуточку позже, когда у меня будет больше доказательств. «Вы же не будете официально обыскивать дом? А действовать надо быстро, пока преступники не успели организовать новый орден или покушение. Все-таки у меня муж участвует в выборах, вот приходится все делать самой». Перешла я в наступление. «Сейчас Итайн должна мне сообщить, где расположен кабинет министра, а потом отвлечь лорда Александра, а я в это время залезу в окно и поищу улики». «Какие улики?» — прошипел Ивейн Бьорн. «Я же просил вас не заниматься самодеятельностью. Я знаю, где находится кабинет министра. Он на втором этаже. Но у нас нет разрешения на обыск». «Если у вас нет разрешения, то сидите в кустах, а я не намерена терять время даром, пока таинственный черный маг и леди Драгон разгуливают на свободе. Я зайду к министру, так сказать, с неофициальным визитом, по-дружески, через окно», — гордо произнесла я. «И как объясните вторжение, если вас поймают?» — поинтересовался Бьорн. «Что-нибудь придумаю. Я бы с вами еще поболтала, но мне пора». Отмахнулась от Ивейна, потому что Итайн уже мысленно сообщила, чтобы я обошла дом с другой стороны и влезла в третье окно справа, расположенное на первом этаже. А затем мне следует подняться по лестнице для слуг на второй этаж. Разумеется, сыщик последовал за мной. Перебежками мы обошли дом. На всякий случай я накрыла нас невидимым куполом. У слуг вряд ли хватит магических сил его нейтрализовать, хотя Итайн сообщила, что слуг в доме не заметила. Видимо, министр магии рассчитывал не только на романтический ужин, но и на такую же ночь. Обнаружила третье окно, которое было предусмотрительно приоткрыто. Кулон нагрелся, а это значит, что дом окружен охранной магией. Пришлось прочитать целых два заклинания Борея. Все-таки министр темной магии, а не какой-то там маг-самоучка. Сняв защиту, потянулась к окну, но поняла, что оно расположено слишком высоко. «Проникновение в чужое жилище карается законом», — прошептал мне на ухо следователь, а я оглядела лорда Бьорна с головы до ног. «Высокий мужчина крепкого телосложения. Именно то, что мне сейчас нужно. Лорд Ивейн, не могли бы вы мне помочь? Подсадите меня, пожалуйста». И я мило улыбнулась следователю. «Я не буду помогать, вы толкаете меня на преступление», — возмутился он. «Между прочим, в доме моя лучшая подруга. А вдруг ей грозит опасность? Если с Итайн что-нибудь случится, виноваты будете вы». Я впилась осуждающим взглядом в мужчину, пока тот не кивнул. То ли он действительно испугался за жизнь эльфийской ведьмы, то ли профессиональное любопытство пересилило все остальное. Ивейн обреченно вздохнул, подхватил меня за талию и ловко приподнял так, что я смогла забраться на подоконник и очутилась в коридоре особняка. Следователь последовал за мной. Рядом с окном располагалась узкая лестница. Слуг поблизости не наблюдалось. Вдалеке раздавался голос министра и слишком громкий смех моей подруги. Мы с Бьорном как можно тише поднялись на второй этаж, нашли кабинет и юркнули внутрь. Просторная комната была лаконична, как и сам дом. Черный мраморный пол и мрачные серые стены соответствовали моему представлению о склепе. Что печалило, так это скудная обстановка. В комнате находился лишь небольшой секретер, возле окна стоял стеклянный письменный стол, да еще пару кресел. Штор на окнах не было, как ни наблюдалось, дивана и хоть какого-то захудалого шкафчика. При всем желании нам здесь не спрятаться. «И где же он хранит важные документы?» — удивился Бьорн. На столе или в секретере? Сейфа вроде бы нет. Я прошла вдоль комнаты и провела ладонью по гладкой поверхности стен, используя заклинание поиска, а затем направилась к столу. «Лорд Бьорн, мы должны поторопиться и еще придумать, как освободить Этайн от ухаживаний Александра Лугресса». В этот момент услышала в голове голос подруги. Она как раз спросила меня действовать пошустрее. Они с министром заканчивают с горячим и переходят к десерту. «Ну, приступим». Я потерла ладони и принялась открывать многочисленные ящики секретера, бормоча при этом заклинание, чтобы избавиться от маг-защиты. «Арианна, то, что вы делаете, незаконно. Вы понимаете, что...» Начал свою обвинительную речь следователь. Тут же пресекла его норовоучение. «У нас мало времени, лорд Бьорн. Займитесь делом, поищите улики. Аннотации вы прочтете мне чуть позже». Следователь покачал головой, а затем с рвением принялся обыскивать стол. Все папки и документы были разложены в идеальном порядке, и, просмотрев письма и бумаги, ему приходилось все складывать в той же последовательности. Я же обнаружила в секретере лишь семейные фотографии и письма лорда Логресса. Бегло просмотрела личные послания министра, но ничего относящегося к леди Драгон или лорду Андрианусу не заметила. Правда, нашла письмо своего отца 30-летней давности. Засунула конверт в карман брюк. Потом почитаю. «Пока ничего», — расстроенно проговорил Ивейн. «У меня тоже», — кивнула я. Явно министр предпочитал хранить важные документы в другом месте. Лорд Бьорн изучал письма министра магии, которые лежали аккуратными стопками на столе, и вдруг заинтересовался одним конвертом. «Так-так-так», — пробормотал он, рассматривая послание. В этот момент я услышала в голове вопль Этайн. «Ари, этот безумец решил показать мне семейные фотографии. Он поднимается в кабинет, беги!» Рядом с дверью мы различили тяжелые шаги. У нас были считанные секунды, чтобы спастись. Посмотрев на Бьорна и оценив ситуацию, решила не перемещаться. «Не успеем. Да и следы чужеродной ауры лорд Логрес заметит. Вдруг вычислит. Поэтому применила к Эвейну заклинание «Модификус», подтолкнув мужчину к двери. «Запомните, сейчас вы, лорд Люциус, набрасываетесь с кулаками на министра Логресса, чтобы он не успел опомниться. Скажем, что это ревность, а все остальное придумаем по ходу пьесы». Лорд Бьорн уже в образе Люциуса моргнул, соображая, во что его втягивают. Дверь открылась, и в комнату зашел министр магии. «Мне нравятся мужчины, которые хорошо, а главное, быстро соображают». Эвейн Бьорн относился к таким. Одним ударом в челюсть он сбил противника с ног, прорычав: «Где моя невеста?» Лорд Александр не ожидал увидеть посетителя, а тем более получить удар. Он даже не успел прочитать заклятие защиты. Министр магии отлетел к стене, сбил стул, ударился головой о стол и упал на пол. А в дверях показалась Этайн. «Лорд Люциус, опять вы!» — закричала подруга в ужасе. А я вспомнила, что забыла ее предупредить о следователе. «Этайн, не кричи, объясню все позже». Я подбежала к министру магии и убедилась, что он пребывает в полусознательном состоянии. «Это и хорошо, может, поверит моим объяснениям. Пришлось сочинять на ходу». «Лорд Александр, простите директора Люциуса, он обезумел от ревности, когда увидел вас с леди Этайн на улице. Лорд Дариус решил помешать вашему свиданию, а я последовала за ним, старалась удержать от опрометчивого шага, но не смогла». Министр магии зашевелил губами и открыл один глаз. Он злобно посмотрел на конкурента и хотел произнести какое-то заклятие, но удар оказался мощным. Лорд Логресс вновь закатил глаза. В отличие от настоящего Люциуса, Эвейн Бьорн состоял на военной службе и дрался профессионально, бил на поражение. «Вы убили его? Что же нам делать? Как спрятать тело?» — запричитала Этайн. «А еще вы испортили мебель!» Я заметила трещину на стеклянном столе и поломанный стул. «Пожалуй, мы пойдем», — произнесла я в пустоту. Развернула световое поле, схватила за руки Этайны Бьорна-младшего, утягивая за собой в вихревую воронку. И очень, надо сказать, вовремя, потому что действие заклинания изменения стало проходить. Волосы лорда Люциуса посветлели и стали короче, да и черты лица изменились. Мы оказались посредине гостиной наших с Маркусом столичных апартаментов. Муж и настоящий директор Люциус сидели у камина и что-то горячо обсуждали. При виде нас Маркус вскинул бровь, а Люций криво усмехнулся. Эттайн с ужасом смотрела на директора Академии, а затем перевела взгляд на Эвейна. «Так это были вы, а не он! О!» А я тут же решила снять все ненужные вопросы. «Дорогой, мы с друзьями гуляли по столице, очень устали, поэтому решили переместиться к нам. Но вижу, что вы заняты, не будем мешать». «С друзьями?» — удивился муж, взглянув на Эвейна. «С друзьями», — вторил ему старший Дариус и обжигающим взглядом посмотрел на Этайн. Я кивнула, грубо подтолкнув Бьорна-младшего и эльфийку к выходу. Как только мы спустились в летающем шкафу и вышли в парк, смогла с облегчением выдохнуть. «Так это был не Люциус, а лорд Бьорн!» Этайн с интересом рассматривала Эвейна. «Да, пришлось действовать быстро. Ничего другого в голову не пришло», — подтвердила я. «А что он там делал? В смысле, что вы там делали вместе?» Поинтересовалась подруга и тут же сообразила. «А, так вы, лорд Эвейн, выполняли задание и следили за домом министра, а затем решили объединить свои усилия с Арианной». От наглого предположения эльфийки, что сыщик отдела по темным делам мог объединить усилия с любопытной дамочкой, лорд Бьорн закашлялся. Этайн дружески похлопала его по спине и вздохнула. «Вы очень вовремя пришли, я еле держалась». «Что, приставал?» — с ужасом спросила я. «Хуже», — покачала она головой и вдруг хихикнула. Рассказывала о своей юности, о семье, о невесте, которая его бросила. «Про Лефей?» — поинтересовалась я. «Не знаю, имя он не называл. Сказал лишь, что любил ее, но, как это часто бывает, дама его обманула. Он думал, что никогда не сможет вновь полюбить». «И тут встретил тебя», — хмыкнула я. «Ага, давно, — говорит, — мечтаю о семье, и сорвался с места, устремившись в кабинет. Там, по его словам, хранятся семейные фотографии». Закатила глаза Этайн. «Но не будем о грустном. Вам удалось что-нибудь найти? Я хоть не зря страдала, поедая безвкусное мясо и пресный картофель, а в десерт повар явно забыл добавить сахар». «К сожалению, ничего не нашли», — вздохнула я. «Как сказать?» — неожиданно протянул Эвейн и хитро улыбнулся. «Что это?» — хором спросили мы с ведьмой, увидев в его руках конверт. «Полагаю, дружеское послание», — таинственно произнес лорд Бьорн. Я тут же заглянула ему через плечо, вчитываясь в строки. Эльфийка пролезла у сыщика под рукой, засовывая любопытный нос в письмо. Но Эвейн торопливо убрал лист, лишь успела прочитать: «Приходи один и фея». «Значит, он все-таки замешан в этом деле, он с ней заодно», — обрадовалась я. Этайн забросала Эвейна вопросами. «В письме указан проточный переулок, дом 13. А это где? Получается, фея назначила Александру там свидание? Мы пойдем?» «Назначила, но 2 месяца назад, судя по дате. Письмо старое. Проточный переулок находится в той части города, куда приличным леди ходить не следует. Там расположен рынок черных магических услуг. Более того, именно там напали на Ингрид и ее людей, когда мы получили наводку о сборище черных магов», — терпеливо объяснял следователь. Перехватив наши заинтересованные взгляды, тут же придал лицу строгое выражение. «Я сказал это лишь для того, чтобы вы осознали всю опасность вашего вмешательства в ход следствия. Обещайте, леди, что вы не будете ни за кем следить и не влезете в очередные передряги. Вам все ясно? Я могу спокойно заняться расследованием и на пару дней покинуть столицу, зная о том, что вы не доставите мне новых хлопот». Бьорн нахмурился, а мы с подругой дружно закивали. «Хорошо, тогда мне пора. Напишу начальству докладную о случившемся. Разумеется, не буду упоминать вас. Лишь скажу, что вел слежку за домом министра, а когда услышал крик, то поспешил на помощь. Драки я не видел, но Александр Логрес был без сознания. Убедившись, что министр жив, поспешил уйти. «Звучит очень правдоподобно», — хмыкнула эльфийка. «И вы не просто так ушли, а прихватили письмецо со стола». «Другой версии у меня нет. Ингрид, придется поверить в эту», — подавил улыбку следователь и откланялся. «Мы же с Этайн решили подышать летним воздухом, а заодно обсудить происшедшее. Я ей рассказала, как встретила Ивейна, как мы обыскали кабинет, а затем как намагичила ему внешность лорда Люциуса. На этом моменте Тайн захихикала, а затем улыбка спала с ее лица. А мне его жалко». «Кого? Бьорна? Люциуса?» — удивилась я. «Да нет, Александра. Он такой одинокий мужчина. Видно, что личная жизнь у него не сложилась», — вздохнула подруга. «Как думаешь, невеста, про которую он мне рассказывал, и есть та самая злодейка Драгон?» «Не знаю». Я пожала плечами. «Меня волнует другое». «Что именно?» — оживилась Этайн. «Я собираюсь посетить Аверонию, но чтобы не привлекать ненужного внимания, мы с Таней Родригес договорились применить маскировку. К ней в гости якобы приедут друзья Альвиса. Помнишь их? Они учились на последнем курсе. Дрейк, Буковский и Брук». «Конечно помню. Сколько же они выпили магических сил у преподавателей? Тебе нужно в Аверонию, чтобы продолжить поиск артефактов Борея и Афиры?» — уточнила подруга и тут же подмигнула. «Чур, я Буковский. Она высокая, и у нее фигура получше». «Спасибо, Этайн. Я так рассчитывала на твою помощь. Я приму образ Джулии Дрейк, а ты будешь Буковский. Но нам не хватает Брука. Бран еще не вернулся, а Ивейн уезжает, ты слышала». В уме я уже перебирала знакомых, кого можно было бы пригласить с собой, но не находила достойной кандидатуры. «Нам срочно нужен третий. Думай, Ари!» — властно приказала подруга на прощание, чмокнув меня в щеку. По дороге в свои апартаменты размышляла о том, что Маркуса я попросить не смогу. Муж занят в министерстве. Племянника Росиуса не хотела втягивать в это дело. У него еще не было большого магического опыта. Шла по коридору с опущенной головой. Как вдруг дверь в соседние апартаменты открылась, и лорд Люциус резко втянул меня в гостиную. Он потряс перед моим носом какой-то бумагой и грозно спросил: «Поведайте мне, разлюбезная Арианна, почему это я должен оплачивать министру магии Александру сломанную мебель? Только что получил срочный маг почты счет. Что-то мне подсказывает, вы знаете, о чем идет речь?» Протянула я, стараясь придумать оправдание. «Я жду». Лорд Люциус протащил меня к дивану и усадил среди подушек, а сам сел в кресло напротив. «Или вы рассказываете мне всю правду, или мы сейчас же идем к Маркусу». «Ну...» Я никак не могла выдать вымышленную слезливую историю и неожиданно для себя выпалила: «Хорошо, если я вам все расскажу, пообещайте, что будете третьим». «В каком смысле?» Кажется, я смогла удивить лорда Люциуса. «В том смысле, что я расскажу правду, а вы пообещаете поехать со мной в Аверонию. У Маркуса заседание в министерстве, и Вейн Бьорн занят расследованием, а мне не к кому больше обратиться, а мне нужен третий», — выдала я на одном дыхании. «Так, ясно. А кто второй?» — поинтересовался Люциус и тут же усмехнулся. «Я, кажется, догадался. Это наша эльфийская подружка Этайн». Я замерла в ожидании приговора. Все-таки лорд Люциус — это лучший вариант. Он боевой маг, с ним любая передряга не страшна. И он знает в лицо адептов, сможет принять облик Брука. «В общем-то, я не против», — неожиданно согласился лорд Дариус. А я от радости взвизгнула, чуть не бросившись ему на шею. «Но с этого момента прошу поподробнее. Итак, каким образом я разбил мебель в доме лорда Логресса? И что мы ищем в Аверонии?» Я обстоятельно рассказала директору о нашем приключении в особняке министра магии. По мере посвящения Люция в детали, он все больше выгибал бровь, но удовлетворенно хмыкнул, когда я поведала о быстрой победе Бьорна над министром. Вот за это мне денег не жалко. Хотя Александр мог бы применить бытовую магию и восстановить мебель. Какой же он скупердяй! Возмутился лорд Дариус. А теперь изложите мне подробности нашей поездки в Аверонию. Я перевела дух после рассказа о посещении дома министра магии и принялась излагать свой план поиска артефактов забытых богов. Директор согласился, что не стоит рассказывать о нашем визите Хеднеру. Помощи не будет, но зато глава оборотней сможет контролировать каждый наш шаг и чинить препятствия. После того, как я выследила его друга Блейка, особой любви ко мне лорд Хеднер не испытывал. После увлекательной беседы с Люциусом я вернулась в свои апартаменты. Маркус задремал на диване в окружении документов. У него был такой утомленный вид, что мне стало искренне жаль мужа. Я переживала за него, ведь последний этап самый сложный. Помимо леди Алисы и министра Бьорна, Маркус должен был бороться за трон императора с отцом. Да еще нельзя сбрасывать со счетов проигравшего и обиженного министра Логресса, который не успокоится и наверняка подстроит какую-нибудь пакость. Присела рядом с мужем и раскрыла поля света. Энергия потекла из моего сердца к сердцу любимого, передавая жизненные силы. Маркус приподнялся и обнял меня. «Прости, что разбудила», — вздохнула я. «Это самое приятное, когда ты меня будешь». «Желательно поцелуем». И муж улыбнулся. Коснулась его губ своими и задала вопрос. «Скажи честно, ты хочешь победить на выборах?» Маркус задумался. «Плох тот воин, который не хочет выиграть сражение. Но в данном случае я бы предпочел, чтобы победил отец». Я верила мужу и знала, что он говорит правду. Не участвовать в выборах он не мог. Окружающие расценили бы это как слабость. И, боюсь, в будущем у него не было бы ни малейшего шанса на победу. Ведь враги помнят все твои ошибки и даже те шаги, которые ты не сделал. Но и победить на выборах означало полностью изменить жизнь. Уверена, что во время правления Маркуса станет меньше войн и больше научных разработок, внедренных в нашу жизнь. Муж будет прекрасным и достойным императором. Но, положа руку на сердце, я не хотела, чтобы он выиграл. Может, чуть позже, через несколько лет, но не сейчас. Да, это было эгоистично. Да, я думала не об империи, а о нашей личной жизни, которая не будет после этого прежней. «Смотрю, ты подружилась с Бьорном-младшим», — прервал мои размышления муж. Я насторожилась. Неужели он что-то заподозрил и узнал о нашей вылазке? «Мы с ним подружились после сражения с черными магами в Деве», — ответила я. «И ты же знаешь, какая я любопытная. Мне интересно, как продвигается расследование. Вот и приходится приставать к Вейну, чтобы разведать обстановку. Ты же мне ничего не рассказываешь». Маркус нахмурился. «Арианна, прошу, не влезай ни в какие расследования. Если у тебя есть подозрения, сразу скажи мне. Дело обрастает новыми деталями. Будь осторожно». «Новыми деталями?» Насторожилась я. «Дорогая, даже не спрашивай. Во-первых, я теперь служу в другом министерстве и в заседаниях Бьорна участвую редко. Во-вторых, военный министр на совещаниях заставляет всех приносить клятву неразглашения, дабы не было утечки», — объяснил Маркус. Я тут же поникла. «И у кого мне теперь узнать информацию? Только если залезть под стол в кабинете министра и подслушать». «Какие планы на эти дни? Останешься со мной в Аркусе или поедешь в Деф? Может, погостишь у бабушки, пока я занят?» — предложил Маркус. Я решила сказать мужу правду. Или почти правду. «Собираюсь посетить Аверонию. Именно туда отправилась Афира с мужем из эльфийских земель. Вдруг я что-нибудь смогу узнать про артефакты богов?» «Арианна, одну я тебя не отпущу. Подожди пару недель. Закончатся выборы, и я поеду с тобой». И муж сильнее сжал меня в объятиях. «Я не могу ждать, Маркус. 2 недели — это слишком долго. Мы и так почти 2 месяца не можем снять с рейса проклятие стазиса. Нужно торопиться. Ты не переживай. Меня будут сопровождать и Тайн, и Люциус. успокоила я мужа. «Люциус?» — удивился Маркус. «Когда ты успела с ним это обсудить?» «Встретила его только что в коридоре и сразу же попросила помощи. Он согласился. Затараторила я, чтобы у мужа не было возможности задать мне новые вопросы». «Я уверен в его магических силах. Если что, он сможет вас защитить». Маркус успокоился. «А значит, у меня не будет проблем с поездкой. Правда, муж поинтересовался». «Может, отправить официальный запрос лорду Хеднеру, чтобы он вас встретил и разместил в своем доме?» «Не надо!» — вскрикнула я. «Ранее мы обсудили это с Люцием и пришли к выводу, что Хеднер нам не поможет. Мы пробудем в землях оборотней всего день с частным визитом, остановимся в доме Тани Родригес, сходим в местный храм, поговорим со старейшинами. Может, они что-то знают про то, как снять проклятие?» Я нежно поцеловала Маркуса, стараясь успокоить, а заодно усыпить его бдительность. Мужу незачем знать о том, что наша троица переместится в Аверонию под видом бывших студентов Академии. Пусть Маркус спокойно занимается подготовкой к выборам, и Вейн ищет преступницу Драгон, а я в это время попробую отыскать утерянные артефакты забытых богов.